Глава 48. Ни одному дизайнеру моего мира подобное не могло, кажется, прийти в голову. Впрочем, это потому, что многих вещей в моем мире попросту не существовало. Например, парящего над полом журнального столика на странной пенной подушке, на котором приветственно замер разноцветный коктейль в причудливом овальном бокале без горлышка, но с длинной трубочкой-носиком для питья. Когда я вошла, столик плавно подлетел ко мне и замер неподалеку, так, чтобы мне удобно было взять напиток. Кажется, лавка со всей серьезностью отнеслась к моим словам про несовременный и скучный интерьер прежнего обиталища хозяйки. Здесь не было, ну, абсолютно ничего скучного. Какому-нибудь убежденному стороннику классических интерьеров такое вряд ли бы понравилось. Однако я, повторюсь, была в полнейшем восторге. Но начну по порядку. Моя новая комната представляла собой большое светлое помещение с огромным окном едва ли не во всю стену. И ее наполняли невероятные предметы и вещи, вперемешку с нормальными и привычными, которые, тем не менее, сплетались между собой в какой-то немыслимой гармонии. Я скинула обувь и прошла по нежно-персиковому полу. Пол был теплый, необыкновенно приятный ступням, гладкий, но при этом не скользкий. Интересно, что это за материал, из которого он сделан? Вроде и твердый, но будто упругий. На такой не больно упасть. И колени о такой не разобьешь. Даже ковра не требуется. Все это я отметила мельком, ведь гораздо больше пола меня заинтересовали стены, состоящие, казалось, из радужных мыльных пузырей. Пузыри не лопались и на ощупь были упругими и бархатистыми. Повинуясь какому-то внутреннему импульсу, думаю, лавка подсказывала, что к чему, я прислонилась к ним спиной и начала мягко погружаться. К счастью, не глубоко. Просто пузыри подстраивались под мое тело, поддерживая его максимально удобным образом. Стоило, к примеру, расслабиться и начать сползать вниз, как часть пузыристой стены собралась под ягодицами, образуя сиденье. Отдельное внимание заслуживало освещение. Его давали парящие под потолком диски, каждый размером с монету. Таких дисков там зависло не меньше 3-4 десятков. Они давали ровный рассеянный свет, очень комфортный глазу. Я подняла руку и поманила лампочки к себе. Часть из них тут же отделилась от стаи и подлетела ко мне, скучковавшись над рукой и создавая более яркое освещение в конкретной точке. Удобно! В этот фантастический интерьер каким-то чудом встроился привычный моему миру камин. Очень изящный, отделанный кремовыми кирпичиками с узорчатой решеткой. Будто кто-то воткнул его в податливую стену, и пузыри тут же обволокли его со всех сторон. В камине потрескивало пламя, которое плясало над небольшими дровишками, но почему-то не обугливало их. Магия? Или технология? А, неважно. Здесь и без того есть чему удивляться. Например, тому, что этот камин вполне себе гармонично вписывался в общий интерьер. Хотя это казалось невозможным. И, пожалуй, добавлял ему изюминки. А это что у нас? Я подошла к растущему из стены нежно-зеленому кристаллу и погладила его рукой. Из него тут же полилась приятная гармоничная музыка. Ну, ясно. Стоило потереть энергичнее, как темп стал быстрее, динамичнее. Как оказалось, чтобы сменить мелодию, достаточно было погладить разные грани, а для выключения следовало слегка щелкнуть по кристаллу ногтем. Напротив окна, за которым в настоящее время виднелся жизнерадостный луг с белыми, невообразимо огромными и подсвеченными солнцем шарами одуванчиков, стояло роскошное кресло с бежевой обивкой, удобное даже на вид. Я заметила, что внизу у него точно такая же пенная подушка, как и у столика, и поспешила проверить догадку. Стоило в него сесть, как кресло плавно поднялось на пару сантиметров над полом. Оказалось, оно реагировало на движение тела. Чтобы заставить его подняться выше, нужно было два раза откинуться назад, а для плавного спуска, соответственно, наклониться вперед, будто собираешься вставать. Аналогичным образом, кресло можно было заставлять двигаться вправо и влево. Наука пилотирования кресла по комнате осваивалась на удивление легко, практически интуитивно. В каком же мире, интересно, изобрели подобную прелесть? Кстати, вдоль одной из стен имелся удобнейший диванчик с точно таким же пенным основанием. Видимо, обитатели этого мира задались целью создать обстановку для отчаянных лентяев, чтобы можно было делать все дела лежа, буквально не вставая с дивана. Наигравшись, я опустила кресло возле интереснейшего сооружения, расположенного в углу на изящной прозрачной подставке. Отдаленно оно напоминало большую кофемашину приятного золотистого цвета с какой-то очень уж большой выемкой для напитков, в которую свободно поместилась бы, пожалуй, целая кастрюля с кофе. Интересно, а для чего это? На корпусе имелась единственная кнопка. Думаю, ничего страшного не будет, если я ее нажму. «Служба доставки межмировой кухни, слушаю вас», — сказал очень нежный, переливчатый серебристый голос из невидимого динамика. Таким голосом, наверное, могла бы разговаривать фея. Здравствуйте», — хрипло откашлялась я. «Простите, наверное, это ложный вызов. Хотела понять, для чего нужен этот золотистый механизм у меня в комнате». «Понятно», — в голосе феи послышался смешок. «Давайте помогу. Перед вами уникальная технологически-магическая новинка — прибор для перемещения блюд из разных миров. Исключительные права на его производство и продажу принадлежат нам, первой и пока единственной межмировой службе доставки еды. Кстати, на одной из станций поезда пустоты, той, что неподалеку от известной туристической достопримечательности, дрейфующего в пустоте осколка древнего мира, у нас есть свой ресторанчик с уникальнейшим меню, так что ждем в гости». Четко отбарабанив текст, она замолчала, предоставляя мне слово. «А, ясно». Видимо, поняв, что от растерянной меня ждать инициативы не следует, фея решительно и профессионально взяла переговоры в свои руки. «Кушать хотите?» — деловито осведомилась она. «Ну, если только что-нибудь легкое или десерт», — призадумалась я. «Отлично. Желаете что-то конкретное или попробуем случайный выбор?» «Случайный. Рисковать так по полной программе». «Отлично!» — похоже, это ее любимое слово. «Положите конечность в аппарат. Мне нужно загрузить в систему данные о вашем организме». «Зачем это?» Засовывать руку в машину было почему-то страшновато. «Как зачем?» — очаровательно изумилась невидимая собеседница. «Нам же нужно подбирать для вас только те блюда, которые подходят вашему виду и не нанесут вреда здоровью». «Логично», — признала я и аккуратно вставила руку в единственную имеющуюся выемку. «Считываю данные. Отлично. Все, конечность можно вытаскивать. Ваши данные уже в системе. Больше подтверждать их не нужно. Заказ принят. Легкая закуска — случайный выбор. Оплата поступила. Приятного аппетита». Пока я размышляла над тем, откуда поступила оплата, хотя что тут думать, мы же с Славкой обговаривали обмен, вот она и взяла расходы на себя. Фея с легким щелчком отключилась, а аппарат издал нежный звук, напоминающий легкий выдох, и материализовал в той же самой выемке изящную вазочку, похожую на хрустальный цветок, из которой торчали тонкие прозрачные палочки цвета карамели. На конце каждой из палочек имелся шарик, будто бы слепленный из кроваво-красных рубинов, таинственно поблескивающих в свете парящих ламп. Честно сказать, выглядело все так, будто блюдо только что доставили из бриллиантового мира. Но ведь фея утверждала, что подбирает нечто удобоваримое для моего организма. Может, машина дала сбой? Как-то совсем вот не верится, что это все съедобно. Я аккуратно взялась за палочку, достала один из шариков и потрогала его пальцем, наслаждаясь игрой света на гранях. Оказалось, зернышки легко отделялись друг от друга, Одно из них я, чуть подумав, все-таки закинула в рот. Правильно сделала. Стоило сжать его зубами, как хрупкая оболочка лопнула и тут же, кажется, растаяла, а густое содержимое растеклось по языку, наполняя рот приятным бархатистым холодком с нежным восхитительным вкусом. В этот раз я даже и привычных сравнений не нашла. Отдаленно можно было сказать, что присутствовали ягодные, сливочные и даже мятные нотки, но это не передавало бы даже десятой доли истины. С уверенностью я могла утверждать только то, что десерт был гораздо вкуснее моего любимого фруктового мороженого и, должно быть, великолепно охлаждал в жару. Повинуясь наитию, я перестала отделять зернышки и засунула в рот весь шарик целиком. Бесподобно. И изящную вазочку можно оставить себе на память. В общем, в этот раз случайный выбор оказался очень удачным. Хотя никто, конечно, не обещает, что при следующем использовании машины эта лотерея не подкинет мне что-нибудь с пикантным вкусом ушной серы, к примеру. И все равно аппарат шикарный. Конечно, лавка и сама может доставлять мне еду, но она выбирает ее по своим каким-то критериям. А я даже и не знаю, что заказать, в отличие от того же Эйза, потому что имею весьма смутное представление о том, что вообще бывает. Теперь же у меня появился шанс выяснить это, познакомившись с кухней разных миров. Кстати, интересно, а через этот аппарат можно заказать нашу земную еду? Обязательно испытаю в следующий раз. Закинув в рот очередной шарик, палочки, кстати, оказались несъедобными, к моему сожалению, я подошла к окну, за которым в очередной раз сменилась картинка. Мы переместились в лес. Несмотря на то, что царила ночь, все было видно на удивление отчетливо, так как толстые морщинистые стволы деревьев густо опутывал вьюнок со светящимися белыми и нежно-розовыми цветами. Этот же вьюнок гирляндами свисал с ветвей и был, как видно, полноправным хозяином леса. Свечение цветов создавало удивительную сказочную атмосферу, и я невольно залюбовалась зрелищем, гадая, какие же создания водятся в этом лесу. Словно в ответ на мои мысли, с дерева свесилось на длинном пушистом хвосте дружелюбное обезьяноподобное существо с умильной мордочкой котенка и принялось с дружелюбным любопытством разглядывать лавку. «Какой милый малыш! Интересно, он меня видит?» Я приникла к стеклу и хотела помахать ему рукой, но в этот момент зверек встревоженно вскинул голову, что-то пропищал и стремительно скрылся в ветвях. Что его напугало? Какой-то хищник? Долго гадать не пришлось. Сначала я услышала пронзительный вой, а потом увидела, как из глубины леса прямо на меня несется облезшее лицо в ошметках плоти с разъявленным ртом и полыхающими красными глазами. «Демон! Я видела подобных! Они нападали на Эйза!» Только этот был значительно крупнее. Честно сказать, от страха и неожиданности на меня напал ступор. Лавка, к счастью, отреагировала быстрее. Чудовищная тварь уже почти врезалась в стекло, когда вид за окном сменился. Я с хрипом выдохнула, схватившись за грудь. Сердце бухало, как сумасшедшее. В этот раз мы оказались в сельской местности с милыми круглыми домиками, нежно-голубой травкой и белыми в розовый горошек цветами. Неподалеку ходил пастух, тростиной гоня перед собой стадо маленьких пухлых облачков. Насладиться умиротворяющей картиной я не успела. Резко заслонив ее, перед стеклом возник оскалившийся демон. «Он что, скакнул через миры за нами?»